Глава 9. Адам. Едва Кэти исчезла из виду, Адам вышел в коридор. Вовремя. Навстречу ему шагал Рейфор, судя по красным пятнам на лице, окончательно потерявший терпение. Со времен учебы он почти не изменился. Он был все такой же худой и сутулый, на носу сидели неизменные круглые очки. Только что обычно растрепанные светлые волосы были гладко зачесаны назад. «Инспектор Рейфор, комиссия Цитадели», — он ткнул Адаму под нос удостоверение. «Мистер Блейк, вы заставляете нас ждать». «Простите за задержку, я уже освободился», — миролюбиво отозвался Адам. «Только давайте спустимся на первый этаж». К счастью, Рейфор возражать не стал. И славно, потому что Адаму требовалось оценить обстановку. И Зои, и Кельвин упоминали, что инспектор явился не один. И Адам хотел взглянуть на его сопровождение. В гостиной оказалось четверо громил. Все маги, судя по витающим вокруг них потокам силы. На первый взгляд, обстановка была вполне мирной. Зои подала чай с булочками, и двое мужчин жевали, скользя цепкими взглядами по комнате. Еще один стоял у окна, а последний замер у стены, откуда ему открывался прекрасный вид на входную дверь. Оказавшись внутри, Адам громко произнес: «Так чем я могу помочь?» Все четверо тут же насторожились, а один из них бросил взгляд на окно. Наверняка здесь не все. Еще несколько человек дежурят на улице. Из каких это пор Цитадель укомплектовывала комиссию таким количеством кадров? Да и обычно в комиссии служили канцелярские крысы вроде Рейфора, а эти громилы выглядели так, будто в жизни не держали в руках ни книг, ни пера. «Мы расследуем происшествие, описанное в отчете комиссии от 19 сентября», сверившись с документами, заговорил Рейфор. «Ваш дух номер 70344 каким-то образом обнаружил трех жертв в брюхе порождения. Не могли бы вы пригласить ее сюда?» «Зачем?» — спросил Адам. Рейфор слегка нахмурился. «Мы должны исследовать ее связь с миром Сурилрома. Так я могу видеть духа? У меня при себе пара артефактов, но, скорее всего, нам придется провести эксперимент в Цитадели». Миссис Джавайла выбрала именно этот момент, чтобы эффектно появиться в гостиной. Она просочилась сквозь потолок и, крутанувшись, замерла ровно в центре комнаты. «Я здесь!» Завидев ее, инспектор Рейфор икнул и сделал шаг назад. «Ну да». Призрак троллихи, одетый в старомодное платье с множеством оборок, это не то, что он ожидал увидеть. Рейфор посмотрел в свои бумаги, потом снова на призрака и, наконец, заявил. «Это не она. Ваш дух при жизни была человеческой девушкой, и умерла она не так давно». «Вы уверены?» — усмехнулся Адам. Если Рейфор еще раздумывал над вопросом, то сопровождающие его маги точно не сомневались. Они взирали на Адама с изрядной долей раздражения, а их молчаливый обмен взглядами не сулил ничего хорошего. «Да», — нервно отозвался Рейфор. Один из магов, здоровенный брюнет с хвостиком на макушке, подошел к нему и положил ладонь на его плечо. «Уверен, мистер Блейк осознает все последствия своей шутки», — вкрадчиво произнес он. «А вы, простите, кто?» — спросил Адам. «Старший помощник мистера Рейфора», — ответил он и продемонстрировал свое удостоверение. Оно выглядело таким новым, словно сошло с печатного станка буквально вчера. В гостиной повисла тишина, и Адам обернулся к Зои, застывшей с подносом в руках. «Вернись, пожалуйста, на кухню». Со двора не доносилось ни звука, и Адам надеялся, что Кэти все же удалось улизнуть. «И чем я вас не устраиваю?» Миссис Джавайла возмущенно сложила руки на пышной груди, но на нее больше никто не обращал внимания. Адам чувствовал, как воздух в гостиной сгустился, кто-то из присутствующих начал плести заклинание. «Если вы не предъявите нам духа, мы будем вынуждены вас арестовать», извиняющимся тоном заявил Рейфор и поправил очки. «Интересно, он сам-то вообще в курсе, что его руками действует не только Цитадель, но и министр Ирвинсон? и далеко не в благородных целях, вроде защиты населения от порождений Сурилрома. Адам быстро прикинул свои шансы. Сам Рейфор наверняка сражаться не будет, но эти четверо — слабое место Адама, Зои и Кельвин. Если им начнут угрожать, ему придется сдаться. Он, конечно, велел Кельвину не вмешиваться, но тот ведь не удержится. Хорошо, хоть Адам чувствовал, что некромантов среди них нет, а значит, миссис Джавайле ничего не угрожает. Но против четверых магов Адаму придется туго. Особенно если хоть один из них имеет при себе усиливающие артефакты, в чем Адам почти не сомневался. Ирвинсон неплохо нажился на таланте Кэти, а значит, в его распоряжении самые разные артефакты. Адам сплел несколько опутывающих заклинаний и бросил их в стороны. Ему удалось обездвижить сразу троих, но четвертый увернулся. Адам выругался и быстро сплел щит, в который тут же прилетело заклинание. Щит поглотил почти все плетение, но его остатки отрикошетили в стол, и тот осыпался горой трухи. «Это не по уставу», — возмутился побледневший Рейфор, но его слова проигнорировали. Маг отразил новое заклинание Адама и, на ходу освободив приятеля от пут, размял кисти рук. Адам усмехнулся, придумав с десяток вариантов для нового удара. Он, конечно, привык драться с порождениями, а не с людьми, но разница была не такой уж большой. Но когда из кухни выглянула испуганная Зои, сердце Адама упало. Что бы там ни кричал Рейфор, этим четверым плевать и на правила, и на устав. Они здесь, чтобы забрать Кэти, чего бы им это ни стоило. Похоже, теперь в их планы входил еще и арест Адама. Присутствие посторонних их не остановит. Маг зажег в руке огненное заклинание и многозначительно посмотрел на пискнувшую Зои. Ей на выручку бросился Кельвин, вооруженный скалкой. Надо полагать, начинка полицейского жезла перекочевала именно туда. «Мистер Блейк, вы арестованы», — повторил инспектор Рейфор, и Адам сдался, опуская руки. Кельвин и Зои работали на него, и они точно не должны пострадать из-за Ирвинсона. «Ладно», — процедил сквозь зубы Адам и протянул руки вперед. Нервничающий Рейфор лишь с третьей попытки сумел надеть на него наручники, а потом велел выйти во двор. Адам подчинился, мысленно взывая к заступнице и надеясь, что Кэти уже на выезде из города. Однако стоило им выйти во двор, как они наткнулись на еще одного мага, который довольно осклабился и бросил: «Девчонка тоже у нас. Поехали!»